Глава 169. Жизнь слепого старца в обители Аввы Сисоя. В скиту, в лавре Аввы Сисоя, жил один слепой старец. Келья находилась около полумили расстояния от колодца, и он не дозволял, чтобы кто-нибудь другой приносил ему воду. Он сплел себе веревку, один конец привязал у колодца, а другой у своей кельи. Веревка же лежала на земле. Отправляясь за водой, он шел по веревке. Старец делал это для того, чтобы по веревке отыскать колодец. Если поднимавшийся от ветра песок засыпал веревку, старец брал ее рукою, стряхивал песок и снова клал на землю. Однажды брат просил старца, чтобы позволил ему приносить воду. Старец отвечал: «Как, брат? Я уже 22 года ношу себе таким образом воду, и ты хочешь отнять у меня мой труд».